Убрав телефон, Юигахама покачалась на стуле, заложив руки за спину и выставив тем самым грудь напоказ. Понятно, что я от этого разволновался и перевел взгляд на Юкиноситу, которая не вызывала такой реакции. Юкиносита, разглядывание которой не попадало под возрастное ограничение, закрыла книгу и посмотрела на Юигахаму. «Если тебе нечего делать, можешь получить чего-нибудь. Промежуточные экзамены уже на носу». Сама она, похоже, никаких затруднений не испытывала, и экзамены для нее были не более чем рутиной. Она и так занимала первое место по успеваемости, и такая мелочь никак не могла выбить ее из колеи. «Какой смысл это учить?» Юигахама поглазела по сторонам. Все равно в жизни это не пригодится. Это всего лишь стандартная отговорка. Воскликнул я. Такая банальность застала меня врасплох. Неужели до сих пор находятся те, кто в это верит? А какой резон учиться? До выпуска из школы всего ничего. А жизнь так коротка. Так зачем тратить ее на всякий бесполезняк? Но если так, то перспектив у тебя мало. Ты такой зануда. Я думаю о будущем. В таком случае о твоей жизни в школе тоже никакого толку, заметила Юкиносита. Чего это? Я как раз отличаюсь. Я не такой, как все. Такова моя личность. Все ошибаются, а я прав. Точно, забивать на учебу — это часть личности. Я и Юигахама закричали одновременно. Личность — вообще удобное слово. Если бы ты назвала это своей добродетелью, я бы так не удивилась. То, что ты сказала про учебу, в корне неверно. Смысл учебы в том, чтобы найти свой собственный смысл. Поэтому у каждого человека своя причина учиться. Но это не значит, что нужно отрицать учебу как таковую. Вот это хороший аргумент. Аргумент, достойный взрослого человека. Аргумент, который в одно ухо влетит, а из другого вылетит. Я, кстати, не хвастаюсь, что сам такой умный. Это Юкиносита свято верит в то, что она сказала. Но это Юкинон у нас умная, тихо сказала Юигахама. Я не слишком хороша в учебе, так же, как и мои друзья. Юкиносита тут же прищурилась и в комнате словно похолодала. А Юигахама только сейчас спохватилась, вспомнив, чем закончился прошлый раз. И я все понимаю и постараюсь. А кстати, Хики, ты сам-то готовишься? Ого, ловко она уклонилась от гнева Юкиноситы. Похоже, решила перевести его на меня. Хорошая попытка. Конечно, готовлюсь, ответил я. Предатель, я думала, ты халявишь, как я. Знай свое место, шлюха. Я был третьим в классе на экзамене по японскому. Я выдержал долгую паузу. Да и по другим предметам я не так плох. Серьезно? Я и не знала. Результаты экзаменов на всеобщее обозрение в нашей школе не вывешивают. Только говорят конкретно тебе результат и общее место. Конечно, все могли рассказать друг другу о своих результатах. Я бы тоже мог, вот только меня никто не спрашивал. Так ты тоже умный, Хики? Не настолько, чтобы об этом стоило говорить. Добавила Юкиносита. А чего ты за меня отвечаешь? Нет, я согласен, что до нее мне далеко. Но мои оценки далеко не так ужасны. Поэтому главной тупицей признается Юигахама. Тогда выходит, что я здесь одна дурная? Не стоит так переживать. Уверенно сказала Юкиносита, словно оттаяв. Юкинон. Тут же просветлела Юигахама. Твоя глупость — естественная черта. Ох! Юигахама протянула к ней руки и крепко обняла. Я хочу сказать, что не стоит судить о человеке только по его оценкам. Даже среди отличников есть довольно поганые люди. Продолжила Юкиносита, не зная, что еще ей делать. А чего ты на меня смотришь? Просил я ее. Я учусь, потому что мне это нравится. Ну да. Это потому, что тебе больше нечем заняться. Сказали они в унисон. И Юигахама прижалась еще сильнее. «Не мне одному», — возразил я. «Но ты этого не отрицаешь». «Лучше отрицай, а то я совсем расстроюсь», — кричала Юигахама. Юкиносита была верна себе и не позволяла лишних эмоций. Но вопли Юигахамы все затмевали. Она продолжала обнимать ее так, словно собиралась вылечить все раны на ее сердце. На лице Юкиноситы уже было четко написано, что ей тяжело дышать, но она ни словом это не выдала, а Юигахама все продолжала обниматься. «А что со мной? Мне остается только взяться за учебу. Понятно, что мне было глупо рассчитывать на объятия, да и неловко это как-то. Серьезно, почему все показушники, наслаждающиеся молодостью, так склонны обниматься? Они могут слоняться без дела и в шутку пихать друг друга. А если случится что-то плохое, вас обнимут, как будто это лучшее, что можно сделать. Будь они пилотами Евы, даже АТ-поле использовать бы не смогли. Не те у них сердца для этого».